Гумбольдтский университет. Окончание. Факультеты, которые стали основными структурными подразделениями университетов, возглавляли деканы, обычно из числа профессоров с высокой репутацией, которые на условиях совместительства и на временной основе брали на себя руководство факультетом. На позиции декана ротировались ведущие профессора. Типичным сроком пребывания в этой должности было 4 года. При этом деканы продолжали вести научно-преподавательскую деятельность, которая оставалась их первейшей задачей, тогда как административные функции были лишь дополнительной нагрузкой. Руководителем университета являлся ректор, от латинского «правитель», «руководитель». Впрочем, в Англии по сей день номинальным главой университета является канцлер, представитель правящей династии или знатного рода, в то время как фактически руководит университетом вице-канцлер. Ректоры также посвящали основную часть своего времени научной и преподавательской деятельности, и лишь позднее эта должность стала полностью административной. Как правило, высшим органом управления в университете являлся Сенат, собрание всего профессорско-преподавательского состава под председательством ректора. Ректоры европейских университетов должны были отчитываться перед попечительским советом, в состав которого могли входить как светские лица, так и представители духовенства в католических или протестантских университетах. Студенты университетов объединялись в различные сообщества по интересам, например, спорт или культура, и землячество, неподотчетное руководству учебного заведения. Однако административная и юридическая независимость университетов, характерная для эпохи Средневековья, была постепенно утрачена, а студенты и преподаватели приравнены в правах к обычным горожанам. Некоторые университеты перешли на эту модель управления в начале XIX века, переход других завершился в течение этого же столетия. Заметим, что эти обычаи все еще остаются в силе. Так, полиция не смогла возбудить дело по случаю домогательства, произошедшего в одном из студенческих объединений Нидерландов, из-за того, что потерпевшие не предъявили обвинения, а предпочли воспользоваться правовой системой студенческого объединения. Университеты стали в основном локальными образовательными центрами, привлекая студентов из ближайших мест. Обмены студентов между университетами стали явлением из ряда вон выходящим. Дипломы других университетов не признавались, и студенту, захотевшему продолжить обучение в ином университете, приходилось обзаводиться массой разрешений и подтверждать уже изученные дисциплины. К тому же финансирование такого студенческого обмена не предоставлялось или предоставлялось в минимальном размере. В свою очередь, преподаватели зачастую пожизненно делали карьеру в университете, который сами окончили, либо если и меняли университет, чтобы получить докторскую степень, то только в пределах своей страны. Случаи международного обмена преподавателями были крайне редки, хотя и допускались краткосрочные визиты зарубежных профессоров. Преподаватели, живущие в разных странах, общались через печатные периодические научные издания или посредством переписки. Иногда переписка могла носить и довольно интенсивный характер, конечно, при условии, что им не мешал языковой барьер. Ввиду регионализации университетов, конкуренция между ними была незначительной. Преобладал дух коллегиальности, характерный для средних веков. Университеты во все возрастающей степени финансировались из государственных бюджетов, что ставило их в зависимость от щедрости самодержавных правителей XIX столетия, а позднее от политических предпочтений. Доход от платы студентов за обучение стал незначительной долей бюджетов университета. Правительства стремились удерживать размер этой платы на низком уровне, чтобы обеспечить доступ к образованию представителям малоимущих слоев населения. Это соответствовало представлениям эпохи Просвещения. Образование должно иметь высший приоритет как инструмент развития отдельных личностей и как источник процветания целых стран. Университеты снова стали святилищами, но теперь не в роли оплотов просвещения и веры, каковыми они являлись в средние века, а в качестве инструментов постижения природы во всех ее проявлениях. Впрочем, государственного финансирования научных учреждений всегда не хватало. При этом зачастую соответствующие дилеммы приходилось решать консультативным комитетам, сформированным из самих профессоров. При этом большинство министров науки и образования в прошлом сами были профессорами, В результате вопросы финансирования высшего образования фактически решались за закрытыми дверями и с учетом сложившегося в обществе мнения о первостепенной важности университетов для его развития. Считалось, что об уровне цивилизованности страны можно судить по качеству университетского образования в ней и научным достижениям ее университетов. Хотя в конце XIX века контакта между университетами, особенно естественно-научными и технологическими факультетами, и промышленностью начали придавать значение, в целом между ними по-прежнему пролегала непреодолимая разграничительная линия. Давайте вспомним крупнейших изобретателей и предпринимателей времен промышленной революции. Джеймс Уатт. Годы жизни с 1736 по 1819. Шотландский инженер, изобретатель-механик. Усовершенствовал паровую машину Ньюкомена. Изобрел универсальную паровую машину двойного действия. Работы Уатта положили начало промышленной революции вначале в Англии, а затем и во всем мире. Его именем названа единица мощности ватт. Томас Альва Эдисон. Годы жизни 1847-1931. Всемирно известный американский изобретатель и предприниматель. Эдисон получил в США 1093 патента и около 3000 в других странах мира. Он усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания, изобрел фонограф. Именно он предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло». Александр Грэм Белл. Годы жизни 1847-1922. Американский ученый, изобретатель и бизнесмен шотландского происхождения. Один из основоположников телефонии, основатель компании Bell Labs, бывшая Bell Telephone Company, определивший все дальнейшее развитие телекоммуникационной отрасли в США. Генри Форд. Годы жизни 1863-1947. Американский промышленник, владелец заводов по производству автомобилей по всему миру, изобретатель, автор 161 патента в США. Впервые стал использовать промышленный конвейер для поточного производства технически сложной продукции – автомобилей. Джордж Истман. Годы жизни 1854-1932. Американский бизнесмен и изобретатель, основатель компании Eastman Kodak. Все они действовали вне связей с университетами, хотя в определенной мере пользовались их достижениями. В 1960 году, когда автор этой книги только поступил в Голландский университет, гумбольдтская модель в высшем образовании существовала в своем неизменном виде. Он записался на кафедру химии физико-математического факультета, где мог получить степень бакалавра по одной из двух программ. Одна включала в себя курс биологии, а на второй этого курса не было, при этом первый вариант давал возможность продолжить обучение и получить диплом магистра в области фармацевтики. Элективные курсы в рамках предложенных программ обучения не предусматривались. Помимо дисциплин, имеющих непосредственное отношение к различным аспектам химии, читались курсы математики и физики. После получения диплома бакалавра автор мог продолжить обучение в магистратуре по одной из шести программ – биохимия, неорганическая, органическая, теоретическая, физическая и техническая химия, химическая технология. Учебный план магистратуры уже предусматривал небольшое количество элективных курсов. Однако после окончания второго года магистратуры в Британском университете, университет в Голландии перезачел автору лишь половину сданных там предметов. Пришлось приложить немало усилий и средств, чтобы решить эту проблему выполнения учебного плана, благо удалось получить стипендию от одной нефтяной компании. Телефонные переговоры были не по карману, а переезды оказались возможны лишь благодаря поддержке судоходной компании, которая любезно разрешила автору не платить за билет, так что из личных расходов оставались лишь чаевые повару за питание на борту. Хотя этой истории всего лишь 40 с небольшим лет, сегодняшним студентам такая ситуация покажется очень странной, и это так благодаря ряду важных тенденций, которые привели к фундаментальной трансформации гумбольдтской модели университета, о чем будет рассказано далее.